Мы начинаем очередной урок Зогар 91. Страница самых Гей 65. Правая колонка Гасулам, первая строчка. Мы начали в прошлом уроке Мамар, новый Мамар. Видение Раби Хия. Очень-очень интересный маамар. Вещи там есть, которые очень совершенно уникальные из того факта, что он, как он пришел к этому видению, и что это за видение, и что он видел, и так далее, и так далее. Очень-очень сильная вещь. И все, что он сейчас нам говорит, я напоминаю еще раз, что все, что сейчас с ним происходит, надо участие иметь в этом. То есть то, что я сейчас читаю, я это притягиваю и участвую в этом. Сам со всеми своими килим. Не хочу разбираться, как там с килим, но я притянут к этому. Притягиваю этот свет от Зогара, этого Маамара, и связываюсь с ним. То есть все вот это видение Раби Хия, оно мое. Вот это очень важно. Не читать о видении Раби Хия, а духовно его переживать. Как будто, как в нашем мире человек идет в кинотеатр, и он смотрит всю историю, там все, что там есть, он полностью переживает вот это. Но чем же отличается духовное? Так же самое, то есть в духовном мы себя, там тоже участие есть, только участие там эмоциями и так далее. А здесь духовное участие с тем, что мы читаем. Слова, выражения, все, что... со всеми, всем, чем можешь. Правая колонка, строчка первая, Гасула. Еш лагавин гейтев иньян агиштатхут гасот. Вторая строчка, Дераби Хия. Точка. Первое. Еш лагавин гейтев. Необходимо хорошо понять иньян гиштатхут. Вот это, этот аспект распластания Раби Хии. Точка. И во все физические, нам кажущиеся физическими действия, о которых говорит Зогар, они совершенно не физические, не играют роли, что он в жизни был такой Раби Хия, он распростался. В какой-то момент Зогар не говорит нам совершенно об этом. Говорит нам о понятиях, духовных действиях, внутренних духовных действиях. Вторая. После точки. Вайнянгу. Китим цаба маамар. Ды Раби Хия. Ле Раби Йоси. Если только надо между Раби Хия и Ле Раби какой-то спац сделать промежуток. Ле Раби Йоси. Три. Шиикар Аэсек Шелагем Багай Орха. Де Азлы четыре Яхад. А я Багай Тара Сатим. Шеги Малхут пять де Малхут. Шеэйна Мекабелет Клум. Миколь Эйлу Амохин шесть. Га Элайн Шебашиты альфы шни митерам гмара тикун. Очень-очень важно, что он сейчас нам говорит. Что же это был за путь, который они проделывали? Раби Хия и Раби Йоси. Вторая строчка. Вайнянгу, а дело в том. Китим цаба мама Раби Хия и Раби Йоси. Что ты найдешь в этом маамаре Раби Хии и Раби Йоси. Раби Хии к Раби Йоси, что он так говорит, но не важно. Шиикара эсек шалахем багай орха, что суть занятия их на этом пути до Азла Яхат, в котором они пошли вместе, четыре. А я Багай Тарасатим. Этот путь был и в этом сокрытом, в этих сокрытых вратах. Шиига Малхут де Малхут, что это Малхут де Малхут. Вот это они изучали. Это их путь был. 5. Шеэйнам и кабелет клум, что она совершенно ничего не получает, миколь эйле гамохин, айлайн, из всех этих высших мохин, 6, шебешит и алфишни, что в течение 6000 лет, митерем гмара тикун, до гмара тикуна, гмар тикуна. А тогда нам будет понятно, что, почему он заплакал, и почему он... Но он объяснит нам. 7. Кмоше катув мефураж гейтев бамамар дераби шима. Как написано мефураж, как сказано мефураж... Открыто. А? Нет. Кмо мефураж гейтев, как объяснено, как хорошо объясняется в Маамаре Раби Шимон, Раби Хия, извини. Очень-очень тонкая вещь здесь. Теперь, то есть, они пошли в путь, и они, их, эта проблема, их, вот эта Малхут да Малхут, она их тревожит, Раби Хия. И он это связывает каким-то образом с Раби Шимоном, Бар-Йохай. И он видит, что это Малхут да Малхут не получает Мохин в течение 6000 лет. И так далее, и так далее. Она как прах, и так далее. Точка. В Раби Йоси 8 Гишивло Башем Раби Шимон. Девадай гохигу, 9, шагашаар газе, нишар сатум, вихоля шлемут, и 10, рак басот, амифтаха, каналь, точка. Раби Йоси гишивло, а Раби Йоси 8 ответил ему. Башем Раби Шимон, от имени Раби Шимона, то есть означает Башем, от имени, значит, то, что он слышал от Раби Шимона, так говорится, от имени Раби Шимона, то, что он слышал от Раби Шимона. Девадай гохигу, что, да, конечно же, так это и есть. 9. Шагашаар газе, что эти врата, 50-е, то есть Малхут де Малхут, нишар сатум, остаются сокрытыми, закрытыми. Вехоля шлеймут и, а и все совершенство, оно 10, рак басота мифтаха, оно только в секрете Мифтахай. через Мифтаху, каналь, как сказано выше. Визе ше, что такое здесь? Шегицик лагем 11 меод. Ад шеба раби хия лейторожут гдола. 12. Виштатах баара венаша клеафра. Убаха 13 вамар. Афра афра. Кама ад каше кед кедель. 14 выхвалы. Точка. То есть каждое действие их, каждое, что они делают, надо видеть духовно. Что они делают? Везе шегицик лагем меот. И это что их, чем они были подавлены, гицик, чем они были подавлены, очень подавлены. 11. Подавлены означает не, что они подавлены были, настроение у них из-за этого было меньше, что они были в настроении подавленным. А подавлены означает, что они не могли найти выход. Они не могли постичь это. И тогда начинается лишь работа. И тогда они начинают поднимать ман и так далее, и так далее. Есть хисарон. И они были очень подавлены. Ад шеба раби хия лейторут гдула. Пока раби хия не пришел в большое пробуждение. То есть он себя внутреннюю работу сделал, когда он смог пробудить себя, поднять себя, чтобы соединиться по свойствам. 12. Потому что подавленность означает, что у них есть расхождение еще уровня, нет того уровня, чтобы постичь это. Ибо нет места подавленности в духовном. Кто занимается духовным, у него не может быть вообще места подавленности. Какая может быть подавленность? Хорошо, если идет сейчас дождь на улице, то ощущение тела, что немножко такое, как бы все как бы клетки, они закрыты, ну и что? Это мое тело так ощущает. Но мы никакого отношения, я к нему не имею, я не даю ему дать себя подавить. Какое он отношение имеет? Это костюмчик. А я должен подчиняться подавленность, становиться подавленным из-за этого костюма? Так вот он и говорит нам, что вот они были подавлены, смотри, очень подавлены, он говорит, пока раби Хия весьма возбудился, пробудился. Чем больше вот эта духовная подавленность, как казалось бы, тем больше есть келим, тем больше есть запрос, и тем больше можно дать маны, тем выше можно подняться. 12. Вейштатах баара, и он распластался на земле. Венаша клеафра, и целовал прах земной. Убаха, и плакал. 13. Ваамар, и сказал, афра, афра. Земля, земля, или прах, прах. Кама от каши кадль, насколько ты жестоковейна, и так далее. А слово жестоковейна, оно как каша, это означает тяжелое, жесткое. А кадль, это означает, не знаю, вы, я тоже, наверное, по-русски то же самое. Затылок. Mm-hmm. Вот это то же самое. 15. Везе шомер. Дехоль Мехамадей Айна Идбалунбах. Это что он, Зогар, говорит, что Дехоль Мехамадей, что все приятные глазами, все, у которых приятные глазами, они Идбалунбах, они будут поглощены тобой. Приятные глаза, имеется в виду, увидим, может быть, он нам объяснит. Глаза – это хохма, то есть у которых приятность, которой они постигли хохму, то есть большие мудрецы. 16. Ки аридей хет о шель адама ришон. Нашру коля нешамот 17 мимену. Венафлу башвия эль аклипот. Шеген кололот 18 коль ганешамот шебаулам. Точка. Он дает нам как бы такое виденица. 16. Ки алидей хет о шель адама ришон. Ибо из-за греха первого человека нашру коля нашамот мимену, упали все души из, от него. Семнадцать. Венафлу башвия или клипот, и они упали в пленение попали. Швия это. Упали в пленение к клипотам. Шаген кололот коля нашамот шабаулам. Что они включают все души, что есть в мире. 18. После точки. Ва адама ришон бетшувату тикем. 19. Рак эт хелко белвад. Вегам зе лобишлимут 20. Агмура. А Адам, первый человек, Адам Аришон, бетшувато, в своем возвращении к Творцу, в своей тшуве. Тикен ракет хелко белват, исправил только свою часть. 19. Вегам зело башлемут агмора. И даже это, и также и это, да и это не в полном размере. Не в полном объеме. Не в полном совершенстве. 20. Вахарава ген анешамот. Амидбаррот бахоль 21 дор. Алидей тшува у масим товим. Ад гмара тикун. Точка. 20. Вахарав. А за ним, вслед за ним. Генан и шамот. Это души. Амибарот, бахольдор, которые выясняются в каждом поколении, алидей тшува, посредством тшувы, тшува, то есть возвращение к Творцу. Умасим тувим, и сокращение такое, 21 строчка, 4 слово. И добрыми делами. Ад гмара тикун, до гмар тикуна. 22. Вы немца. Шеколь эйлога нешамот, агавогот, мифхинат 23 ехида, вегар дехая, шеэн тлуйот багабирур, увагазивуга 24, аля малхут де малхут, шги ашаара сатум, 25, ше эйн ла бирур везивуга каналь. Иней коль ганешамот, 26, гаген, мидбалот ба афра, шегу аклипот, вегу сот, 27, демеат гаашуким, ве эйн лагем менахем, менахем, 28, киклипат гаафар, шолетет алейхем, бахуцпа, 29, увакашьют, орф, бегета батуха, бекоха, ше эйн 30 ми, шеюха легациль, отам мияда. Это потрясающе, что он нам сейчас разговаривает, говорит нам. То есть он дал нам сейчас такое виденице. И он сказал, что с каждым поколением все новые души, они выясняются из клипот. И так до гмартикуна. Но каким образом, прежде чем мы идем дальше, вспомним, каким образом выясняются эти души. Сначала какие души выходят? По тяжести, по легкие. Легкие, конечно, потому что мы знаем, что исправление идет всегда через легкий килим. Правильно? Сначала кетер, легкий килим, затем более тяжелый килим. Так же самое и с душами. То есть по вьюту. Сначала легкие души, они выясняются, и все, они уже не приходят в мир, когда они полностью себя исправляют. То есть вот, а затем с каждым поколением все более, более грубые, с большим авиютом выясняются. А в конце, в конце гмартикуну, какие души будут выясняться? Самые тяжелые души, смотри внимательно, что значит тяжелые души? Не то, что там плохие души, как кто-то там, может, объясняет совершенно глупые вещи. А чем дальше, тем больше выясняются души, которые относятся к самому глубокому, самому грубому авиюту. А самый тяжелый из них – это авиют Малхут де Малхут, который будет... выяснены души, есть такие души, уникальные души, которые относятся уже к Малхут де Малхут, или к свету Ехида, и к свету Гар де Хая, что только в Гмартикун они могут только выйти и как бы выясниться. То есть они в самый последний момент смогут выясниться таким образом. Вот, вот эта вещь сейчас, вот это, что он нам сейчас говорит. 22. Венемца. И находим. Шаколь эйлуаны шамота гавогот. Что все эти высокие души, а высокие они означают, что высокие по той ступени, которую они могут, могут поднять. Означает, что у них авиют очень самый тяжелый, правильно? Чем больше авиют, правильно? Чем больше авиют, чем больше толщина желания с намерением отдачи, с масахом, тем больше ступень, уровень могут они притянуть. Так вот он говорит, что и находим. 22. Шаколь эйлю анешамота гавугот, что все эти высокие души, мифхинат ехида, которые из аспекта, он говорит по них, о них, о том, с позиции света, который они притягивают. Так он и говорит нам. Мифхинат ехида, с позиции уровня, который они притягивают. Вас из аспекта ехида и гархая, который притягивает ехиду и гархая, высокие души, поэтому называется, 23. Шагент луйот багабирур, что они зависят от выяснения вагазиву и зивуга, 24. Аля малхут де малхут, на малхут де малхуте, то есть на самом тяжелом авиюте, малхут де малхут, вот на ней, когда будет на ней зивук, тогда лишь они смогут выйти, эти высочайшие души, выяснится из праха земли, то есть из клипот. Шии, шаар, асатум, что это малхут да малхут, что это закрытые, запертые врата. 25. Шеэн ла бирур, вызивук, что нет у них выяснения, и зивуга, как мы сказали уже, выше, как сказано выше. То есть нет им выяснения до гмар тикуна. Иней, коля нешамот гаген, так вот, все эти души, 26, митбалот баафра, они поглощаются баафра в прахом, шегуа клепот, прахом, который является клепот, которым служит клепот, который есть клепот. Вот это, и это то, что вот теперь мы понимаем, теперь то, о чем, почему он плакал, и почему он обращался к земле, к праху земли, и все его слова, рабихи. Вегу сод, и это секрет или суть того, что написано в Когелет, то, что Соломон написал, 27. Слезы? Нет. Демеат Ашуким. Слеза подавленных. В Эйн Лахем Менахем. И нет им утешителя. Это книга, это из книги Когелет. То есть, где он говорил, я не вспомню сейчас это слово, как по-русски называется. То есть, его книга Соломона, где он говорил, что все суета-сует. 28. Киклипата афар шолетет алейхем. Бахуцпа, ибо клипа праха шолетет алейхем, властвует над ними. То есть они не могут выйти из нее. Бахуцпа с наглостью, увакишьют оров и с жестоковыйностью. Почему так? Бегета батуха, почему же таким образом? А почему она с ними так правит над ними? С такими параметрами. Бегета батуха, ибо она уверена в себе. Бекоха уверена в своей силе. Шеэйн 30 мишую халлагацилю там еда, что нет никого, кто бы был в состоянии спасти их от ее руки, от этой клипы. Понятно, да, почему никто не может спасти ее, эти души? До гмар тикуна нет им выяснения. Везе 30 после точки. Везе шибаха раби 31 хия. Веамар. Лаафра. Шигуга клипот. Кама ад 32 каши кедель. Кама ад бы хацифу. Гехоль мехамадей. Левая колонка, первая строчка в Гасулам. Айна. Идбалунбах. Ки коль эйлогане шамот агаву год. Два. Микулам. Шеген. Ше хамадей айна. Нирковод бах. Бли три тиква лагацилан миядех. Точка. Возвращаемся на правую колонку. Правую колонку, строчка 30 внизу. Везе шебаха рабихия. И это то, о чем плакал рабихия. И сказал 31. Лаафра, к земле обратился, сказал ей. Шигуа клипот, и сказал к земле, что она, это есть клипот. Афра, и сказал к Афра, сказал к праху, что прах это клипот. Кама а 32 каши кадль, насколько ты жестоковейна. Кама ад бехатсифу, насколько ты нагла. Дехоль мехамады, первая строчка левой колонки, айна, что все приятные глазом, идбалун бах, будут поглощены тобой. Ки коль эйлу анешамота гавугод бекулам. Ибо все эти самые, наивысочайшие из всех души. Два. Шеген, шехамады, айна, что они, то, что называется приятные глазом. Нирководбах, они разлагаются в тебе. Бли тиква. Лагацилан миедах, без надежды, чтобы быть спасенными от твоей руки. Точка. Четыре. Вот мы видим, какой был, что это было за распластание его, и что это за его за слезы были, рабихи. И какой он проделал громадную, какую громаднейшую духовную работу он проделал в себе и проделывает теперь в себе, чтобы прийти к ответу, получить мад. Сначала поднять ман. А если ман будет достаточным, то автоматически придет ему и мад. Все по соответствию со свойствами. Смотря куда подойдет ман. Если ман пойдет, дотянется до того уровня, где он сможет получить ответ на все эти вопросы. То есть ответ означает не просто, что он будет знать что-то, но что это проникнет в его килим, сделает в нем расширение, углубление в его килим и даст ему постижение, жизненную силу, радость жизни и так далее. Четыре. Везеш омер. Коля мудей негурин де альма, ти яхоль 5. В Тидок. И это то, что он, Зогар, говорит нам. Коль Амуды Негулин, все столпы света, выдающиеся с души, де Альма, все столпы света мира, Тияхоль, они, как мы это переводили, уничтожатся тобой, будут уничтожены тобой, тиидок, и размолоты тобой. То есть заглочены, как мы говорили, ехоль бы, тихоль, лучше сказать, в смысле, конечно, уничтожен, но тихоль означает проглоченный тобой, а слово есть, ехоль. И в эти идок, и как сказать, размелены тобой, размолены, размолоты тобой. Двоеточие. Пять. Размелены. Да. Айну. Пять после двоеточия. Коль садик и аулам. А мы рим шесть, это аулам. Немцаим гам гем хасарим мяшламатам сем месибат ашвия шель эйло ганешамот агавогот. Смотри, что он нам говорит нам. Вот это какое величайшее познание дает нам. Каким образом, как же мы можем тогда освободиться, как мы можем тогда получить наше избавление, если они все еще находятся... Высочайшие души, они еще находятся в клепотах. Вот это мы изучаем. Пятое после двоеточия. Гайну, то есть, кольца дикий гаулам, все праведники мира. Амирим, это улам, который светит миру. Шесть. Немцаим, гамгем, хасарим, смотри, что он говорит. Находим, что и так же и они, им не достает совершенства. Смотри, что он говорит. Сем, мисибата швия, по причине пленения этих высоких душ. Точка. Восемь. Понятно, ибо не может, мы не можем, не может быть полной завершенности без того, чтобы было, чтобы вышли эти души, были выяснены эти души, корнем которых является, то есть, которые авиютом которых является Малхут де Малхут, настоящая Малхут де Малхут. Восемь. Ибо мы знаем, что во всем при разбиении Келим и при разбиении Парцуфа Адама, все, каждая частичка, как мы учили, вобрала в себя и святость, и противоположное. Поэтому и да, и также и в Малхут де Малхут имеются искры святости. Очень тонкие, тонкие. Самые тончайшие, которые на уровне ехида, и которые выводят на уровень ехида, выяснение их даст уровня ехида, уровень ехида и гарды хая. Восемь. Мишум шеколян и шамот клулот зомизо, смотри, что он говорит. Так как все души включаются друг в друга. Поэтому и большие цадики не могут, имеют недостачу из-за того, что из-за этого, по этой причине. Восемь. После точки. Улафихах. Девять. Немца шигамгем нехлим в нидаким бакох ахуцпа 10 шель ай афра. Луфихах, и поэтому 9 немца находим. Получается, шигамгем, что также и они, вот эти цадики мира, нехлим поглощены, поглощаются в недаким и перемалываются бакоаха хуцпа в силу наглости шельгай афра, этой, этого праха. Точка. 11. Везе шеомер. Буцина кадиша. Выходи. Раби Шимон. Ло 12. Идбалы бах. Двоеточие. Везе шеомер. И это что Зогар говорит? То слова передают слова Раби Хия. Потому что он подумал немного. Он стал, помнишь, он, как он нам рассказывал нам, Зогар, что он не, был несколько мгновений, он был в замешательстве. Созидательное такое замешательство. Перед тем, как получить громадный мад. И тогда он воскликнул. 11. Буцина кадиша. Святое светило. Вихулы. Это Раби Шимон. Раби и так далее. Раби Шимон лоид балебах. Раби Шимон не поглощен тобой прахом. Понятно? То есть он сделал громаднейшее усилие, громаднейшее возбуждение внутреннее. И он поднял этот ман, и он увидел, что Раби Шимон не поглощен в клипот. 12. После двоеточия. Тхила. Здесь надо первое слово после двоеточия. Буквочку гей протянуть левую ножку. Сделать из нее букву хет. Тхила раца ломар. Шагам Раби Шима, Раби Шимон, 13. Идбалей бегай афра. Вигу ки шма, ки шама, мираби Йоси, 14. Шагам гу гиским, шешаар, зе сатум ве эйн легалуто. 15. Ваахар зе тейма ваамар. Раби Шимон негиро де буцина вихуле 16. Ваант каем венагег альма. Клумар. Киван шигу 17. Гамикаем коль гауламот. У Мангиго там Эхевшар 14 шело еге шалем бахоль шлемуту. Точка. 12. После двоеточия. Тхила. Сначала. В начале. Раца ломар. Он хотел сказать. Шагам Раби Шимон идбалы багай альмы, что также и Раби Шимон был поглощен в этот прах. Вегу, почему он хотел так сказать? А это потому, что он слышал от Раби Йоси. Шигамгу гиским, что также и он согласился с тем. Раби Йоси ответил от имени Раби Шимона самого, помнишь? Что он ответил от имени Раби Шимона, что Раби Шимон как бы также такого мнения был, что также и он согласился, Шишарзе, что вот этот, эти врата, Сатум, они заперты, Малхут де Малхут, Вен Легалуту, и невозможно их раскрыть. 15. И вот поэтому он тогда, была его такая вот, так он плакал и все эти, проделал эту громадную внутреннюю работу над собой. В 15. Ваахарзе Тейма, и вот тогда он сначала пришел в замешательство, как бы некое. Поднял маны и так далее. И затем он, вдруг он, Ваахарзе Тейма, и затем он удивился и сказал. То есть пришел к нему тогда ответ сверху. Что он сказал? Откуда он мог это знать? Раби Шимон, Эгиро де Буцина, Раби Шимон. Свет свечи выхули и так далее. Шестнадцать. Свет, который поднимает душу, называется свеча. В ант каем, и ты существуешь, в нагек альма, и управляешь миром. Кломар, то есть, киван шигу, 17, а мы каем, коля уламот, то есть, так как он поддерживает все, все миры, существование всех миров, поддерживание, каким образом поддерживается? Всегда поддерживаем своими заслугами, или ман и так далее, то, что он достиг, ничего не пропадает духовным. Умангиго там и управляет ими, управляет мирами, потому что нам-то кажется, что это не так. Человек, он внутренняя душа, а не внутренняя часть миров. А миры – это внешняя часть, несмотря на то, что у них свет может быть громаднейшим и так далее. Но человек, она, это душа, она внутренняя часть мироздания. Поэтому человек правит мирами, совершенно верно. Эх, Эфшар, как же это возможно? 18. Шело Егье Шалем Бахоль Шлемуту, чтобы он не был совершенным, полном, в своем полном совершенстве. Точка. Восемнадцать. После точки. В Ахарзе. И что мем? 19. Рега хада. Кломар. Шит я шев бадато. Вамар, 20. Багехлет, Шараби Шимон, Лоид Балебах. Точка. То есть это было его как бы риторический вопрос его, что как возможно, что тот, кто управляет миром, является светом для мира, что он будет поглощен в клипотах. Что это невозможно. Как это возможно, он так бы, он воскликнул внутри себя. То есть он сделал гигантский ман, понял. Ваахарзе, и вслед за этим, и что мем 19, регахат, он одно мгновение был в замешательстве. Кломар, то есть, что это означает? Ше Идьяшев Бадату, что он успокоился в своем сознании. Он он пришел к удовлетворению. Ваамар и сказал, 20, Багехлет с уверенностью, с решительностью, уверенно, что Раби Шимон лоид балебах, что Раби Шимон не поглощен тобой. Точка. Киу вадай 21. Бетахлита шлемут. Элашело яхоль легавин 22. Гаэфшарут газу. Кигу вадай, ибо 20-я после точки, и кигу вадай, бетахлита шлемут, ибо он, конечно же, в предельном совершенстве, Раби Шимон. Элашило яхоль легавин, но что он, Раби Хия, не мог понять Гаэфшарут азо эту возможность. И потом дальше он будет нам рассказывать. Ибо он лишь пробуждается и идет дальше. Это только начало его видения. То есть это он начинает идти, идет дальше от одной ступени к другой ступени. Пока он это не воочию все не увидит, и воочию означает, что такое воочию? Глазами. Глазами означает внутренними глазами, значит разумом, значит мудростью, высшей мудростью. Может, 50 минут уже. Ну, еще мы пройдем немножко, четыре строчки, еще немножко посмотрим. Следующий от начнем, чтобы нам уже иметь какой-то задел. От нун, строчка шестая. Это потрясающий мамар. Бесконечно, в нем есть громаднейшие вещи, ибо действительно такая вещь, если мы видим, что такие высочайшие души, что они не поглощены землей, то есть клипот. И вот это он нам дальше еще покажет, но мы еще пока не видим, каким образом. Это пока предположительно, что есть такая возможность, что они невозможно это, пока он лишь пришел к тому, что, что это невозможно, чтобы Раби Шимон был поглощен землей этой клипотами. Несмотря на все, что, все, что указывает аргументация как бы указывает на то, что да, так и должно быть, но что догмартикуна нет им выяснения. И в то же время он выше своего знания увидел, что это невозможно, и теперь лишь ему, он пробудил себя к этому, и теперь лишь ему открывается дорога вверх, поднятие, чтобы получить постижение. Пока он поднялся только выше разума. А теперь ему будет дано еще и свыше увидеть то, к чему он себя пробудил. Если человек себя не пробуждает, то он так и сидит в клипотах, и ничего ему уже не помогает. Он себя продает клипотам. Продает себя сатане. Так вот, постоянно только, и что возможно, только личное пробуждение и уверенность выше знания. Как вот Раби Хия сделал. Он мог согласиться с этим, так же, как и Раби Йоси согласился. Он слышал эти слова тоже от Раби Шимона. Все, этого достаточно. Но Раби Хия этого не было достаточно. Шестая строчка самого Зухара. Нун. С нун, буква нун, от нун. Кам Раби Хия в Гавы Бахи, точка. Встал Раби Хия и заплакал. И он плакал, точка. Азаль Раби Йоси имя. И он пошел, а Раби Йоси с ним. Очень тонко, когда каждое слово в Зогаре, оно имеет громаднейший внутренний смысл. Когда говорит, например, что он пошел, а Раби Йоси с ним, значит, что в этот момент Раби Йоси как бы вторую скрипку играет. Он за ним, он с ним. Он добавок, вдобавок идет к Раби Хия в этом аспекте. Так же, когда и Адам согрешил, так же тоже было указание на Хаву, на его жену. А это, как он ответил, а это та женщина, которую ты дал мне со мной. Он хотел... Так, все это очень тонкие вещи, которые надо смотреть. Видишь, Раби Йоси с ним. Какой был смысл вот это маленькое предложение поставить? Нужно нам было знать эту историю сейчас, что мы не знаем, что Раби Йоси с ним. Но теперь Раби Йоси не как бы с ним. Теперь он поднялся, а Раби Йоси с ним. Точка. Вабмигагу йома итане сем арбаин йомин. Лемехам и Раби Шимон. Смотри, что он говорит нам. С того дня он постился 40 дней. Лемехама и Раби Шимона, смотри, что он говорит, чтобы увидеть Раби Шимона. Для этого надо было поститься 40 дней. Что это значит? Что за 40 дней? Поднятие. Так же самое, как и Моше. Он 40 дней пробыл с Творцом. Все это очень тонкие вещи. Что значит 40 дней? 40 дней он поднялся над Хазе в любом случае. Так? Четыре сфероты, Нецеход, Исот и Малхут. Он поднялся над ними, очистился от желания получить. И тогда, чтобы он увидел Раби Шимона, чтобы он поднялся на такую ступень, чтобы он по свойствам соответствовал Раби Шимону. Вот это означает увидеть Раби Шимона. Семь после точки. Амруле. Лет антрашай лемехамеле. И вот тогда смотри. Сказали ему. Не говорит нам Зогар еще пока. Не говорит нам Зогар, кто ему сказал. Так ему сказали, смотри. Свыше. Лет антрашай, тебе не позволено лемехамеле видеть его, видеть Раби Шимона. То есть, что это означает? 40 дней он постился. Не думай на сегодня про дни, которые у нас 24 часа в день и так далее. Это уровни. Так вот, он 40 дней постился. 40 ступеней. И вот тогда ему сказали, нет, тебе не позволяется увидеть Раби Шимона. То есть, ты еще не набрал ту ступень, ту силу и ту ступень. Ты еще не достаточно этого, того, что ты сделал сейчас, поэтому ты не можешь еще увидеть Раби Шимона. Точка. Баха 8, вейт аней, арбайт йомин ахаранин. Ахзиюле бехазаве лараби Шимон вараби Лазар. 9 брей. Дегаву ланан бамила да дамар Раби Йоси. Вагаве каме альфин цаятин лемелуды. Точка. Баха 8 Он заплакал, он плакал. Не заплакал, он плакал. Вит аны арбаин йомина харанин. Смотри. И постился еще следующие еще 40 дней боли. Ему сказали, тебе ты не можешь, тебе ты не позволяю, не позволено тебе видеть Раби Шимона. Что же он делает? Он не сказал хорошо, спасибо, или не, или как, и что он пошел дальше. Еще 40 дней он еще он постился. То есть это поднятие после Иранпин, еще 4 сфероты надо было подняться. Тиферет, Хесед, Тиферет, Гвура, Хесед и Даат, ибо Раби Шимон был уровня Даат Зеиранпин. Восемь. Ахазиюле Бехазавы показали ему видень видений Раби Шимона и Раби Элазара, его сына девять. Дегавы Лаанан, что они, когда они, в тот момент, когда учили они, в видении такого, он увидел это, что они учили то слово, то есть ту тему, на ту тему, то слово дословно, о чем говорил Раби Йоси. То, что вот то, что Раби Йоси рассказал ему, Раби Хия, со слов, как бы от имени Раби Шимона, что о 50-х вратах, что Малхут де Малхут, что это запертые врата, что догмар тикун, они не открываются. И вот это они сейчас этим занимались. То есть то, что человек желает узнать, ему всегда дается. То есть его подняли его на уровень, то есть духовно его подняли на тот уровень, что он уже был готов к этому, чтобы он постиг эти слова этого уровня. И он их увидел, и они этим занимались, а он уже присутствует при этом. То есть он поднялся на эту орбиту духовную. И теперь он мог присутствовать при этом. Вагавы камы альфин, но пока он только увидел это в видении своем. Вагавы кама альфин цаятин, и было множество, много тысяч слушающих их слова. А какие это слова, мы, Безрат Ашем, услышим на следующем уроке.